чтоб услышать дочки смех. Я ей сказку расскажу, что она счастливее всех. Очень верит мне она, и не знаю отчего. Вдруг пойму, как мне нужна сказка детства моего. На земле забот хватает, радость есть, и есть беда. Детский сон тревог не знает, только он не навсегда. Бывает трудно жить, как приходится терять то, чем нужно дорожить. Дочка с кубиком заснет, мне ж не спится от обид. Но меня уж не спасет добрый доктор Айболит. На земле забот хватает, радость есть, есть беда. Детские мечты, верить в сказки и любовь, и в победу доброты. Дочке кубики сложу, чтоб в глазах увидеть смех. Я ей сказку расскажу, что она счастливее всех. На земле забот хватает, радость есть, есть беда. Застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разжирели, утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Поохочусь с ветерком по нотам, прокачусь и сыграю, если я еще на что-то годен. и спою вам, если я на что-нибудь гожусь. Я помню, давно учили меня отец мой и мать лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Не жалею, что живу я часто, как придется. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется. Обязательно опять вернется. И погода, и надежды, и тепло друзей. Так поскучаем, чтобы радостней была минута нашей встречи. Она уже не за горою, вновь весною из полета возвратятся утки, стосковавшись по озерам с голубой водой. Я помню, давно учили меня отец мой и мать лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Как когда-то за лисой гонялся быстрый кречет, так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. Каштаны в Киеве весной, и прическа расцвела моя на воле. Я родился на Шулявке на Блатной, а первый срок менты мне шили на Подоле. Мне покойный дед когда-то говорил: почекай, сынок, вот точно кончишь стенкой. Я его благословение не забыл. У меня свой кабинет на Короленко. На счастье, мне мама ладанку надела, надела. Крещатик, крещатик, я по тебе иду на дело, дело. Ты помнишь, крещатик, все мои беды и победы. Кьяны, прощайте, я скоро к вам опять приеду. Ты помнишь, крещатик, все мои беды и победы. Кьяны, прощайте, я скоро к вам опять приеду. Отцвели каштаны, выросли друзья, и в моей прическе поменялось что-то. Где ж ты, Бессарабка, где ты, молодость моя? В Голливуде я нашел свои заботы. Сыну моему я часто говорю: почекай, сынок, а дальше вам известно. Ладанку свою ему я подарю. Про Крещатик вместе с ним споем мы песню. На счастье, мне мама ладанку надела, надела. Крещатик, Крещатик, я по тебе иду на дело, дело. Ты помнишь, Крещатик, все мои беды и победы. Кьяны, прощайте, я скоро к вам опять приеду. Ты помнишь, Крещатик, все мои беды и победы. Кьяны, прощайте, я скоро к вам опять приеду. На счастье, мне мама ладанку надела, надела. Крещатик, Крещатик, я по тебе иду на дело, на дело. Ты помнишь, Крещатик, все мои беды и победы. Кьяны, прощайте, я скоро к вам опять приеду. Помнишь, Крещатик, все мои беды и победы. Кьяны, прощайте, я скоро к вам опять приеду. Я скоро к вам опять приеду. Я скоро к вам опять приеду. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач Аиды Шмоне, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я,

прожитом. Сожалеть не надо про ошибки первые детские мои. Не о том жалею я, что промчалась стройка вдаль по этой улице, прогремела бойка. Мне вдогонку броситься поздно за тобой, от меня уносится колокольчик твой. Мне вдогонку броситься поздно за тобой, от меня уносится с картами. Дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом, быть может, старая тюрьма центральная. Меня, парнишечку, в твоих стенах. Я знаю, милая, больше не встретимся. Дороги разные, нам суждены опять по пятницам. Пойдут свидания и слезы горькие. Моей родни опять по пятницам. Пойдут свидания. Таганка, все ночи полны огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой навеки арестант. Погибли сила и талант в твоих стенах, Таганка. Погибли сила и талант в твоих стенах, Таганка. Я твой навеки арестант. Погибли сила и талант в твоих стенах, Таганка. Я твой навеки. Погибли сила и талант в твоих стенах. Yeah. Сингарелла, Сингарелла. Под гитару в брызгах винных я твое целую тело, страсть ползет дорогой длинной. Сингарелла, Сингарелла. Атамана, станешь от любви ты пьяна. И знаю я, не так уж молод, но еще могуч мой молот. Наковальня стонет звонко, я посвящаю своему другу. Эй, навека, милый, чтобы сняла плащ, чтобы дух схватила, да скрутила аж. Да налей вторую, чтоб валило с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет. Мне вчера хозяин выписал расчет. Я у этой стойки не был столько лет. Не к больничной койке был прикован, нет. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо. Я сам тебе отдам, ты парень в доску свой. И тоже пьешь когда-то до упада. Парень, я нехилый, ты ко мне не лезь. Слава Богу, силы и капуста есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг означен, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в рожу этому менту, что коньяк мешает разную бурду. Эх, был бы друг мой Саня, он бы точно смог. Да нынче вот не пруха, он мотает срок. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. А если я усну, шмарать меня не надо. Я сам тебя дам, ты парень в доску свой. И тоже бьешь когда-то до упада. А что это за сервис, коли нету баб? Мне с утра хотелось, да ной чего-то слаб. Но чтоб с какой-то лярвой я время проводил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе трешку или четвертак. Все равно, Маруся, будет все не так.